24. «Вы Тамара Сенцова?» – изумленно вскричал Полунин. «Но почему же Анна Алексеевна считает вас погибшей? Куда вы девались в Николаевске? Где вы были все это время? Как очутились здесь?» «Ах, боже мой, мама считала меня погибшей, а меня уверили в том, что они все погибли, и никто не остался. Значит, мамочка спаслась, и Оля, и Надя. 15 лет думать, что они погибли, и теперь найти их воскресшими. Ведь это чудо, понимаете, чудо!» Она плакала, смеялась, снова плакала, не стыдясь слез. Полунин дал ей воды, и она, жадно давясь, проливая ее, выпила стакан до дна. Потрясенный Полунин смотрел на нее и теперь ясно видел то, о чем бессознательно подумал сразу, как только эта женщина вошла в кабинет. Она была похожа на Ольгу Сенцову, особенно глаза. А она глядела теперь на него иначе, чем в начале. Она забыла уже, что этот человек из другого лагеря, что он чужой ей, враждебен ее мужу. Теперь этот человек открыл ей чудо, разгадал ту тайну, которая мучила ее целых 15 лет. Грызла ей душу вечной тоской. Только узнать, что стало с ними. Казалось, что даже точно установленная смерть их была бы утешением. «А я? Моя судьба?» – наконец заговорила она. «Это длинная история. Меня заставили прийти к ним в штаб, к партизанам. Вероятно, вы знаете от мамы. Один из них, сподвижник Трепицына, под страхом смерти заставил меня, тогда еще девочку-гимназистку, стать его любовницей. Это был ужас, которого не передашь. Я боялась расправы, моя воля была раздавлена, и я пошла за ним. Он меня спас, вывез из Николаевска. Он говорил, что его удерживает около Трепицына только страх перед расстрелом и пытками, что он против расправ. Я поверила ему, я пошла за ним по жизненному пути. Пусть не удивляет вас, что так получилось. У меня никого не осталось на свете. Этому человеку я обязана тем, что он спас меня от партизан. Мои подруги ходили по рукам, и все погибли страшной смертью. А мы уехали в Москву. Я помогала ему учиться, училась сама. Он оказался способным человеком, выдвинулся, занимал посты, ездил за границу. Совсем уже не походил на того грубого партизана, дикаря, каким он был в Николаевске. Что ж скрывать? Я привязалась к нему. Поймите мою трагедию». Она замолчала, вытирая слезы. «Так шли годы», — снова заговорила она. «Я не стану рассказывать, как мы жили, это очень долго говорить. И вот недавно мужу предложили ехать на Дальний Восток, в Харбин, по делам, связанным с КВЖД. Я поехала сюда с тайной надеждой что-нибудь узнать, и вдруг эта заметка в газете. Боже мой, как я счастлива! Вы понимаете мое состояние?» «Значит, Бутраков, ваш муж и бывший член правления КВЖД, тот самый партизан, который спас вас в Николаевске?» «Да. Только фамилия его не Бутраков. Эту фамилию он принял, когда поехал сюда, в Харбин. Он сказал мне, что ряд важных соображений заставляет его временно переменить фамилию». «А тогда, в николаевские времена, как была его фамилия?» «Фролов». «Что? Фролов? Его зовут Михаил?» – ахнул Полунин. «Да». Замелькали, побежали назад с бешеной скоростью дни, годы. 1918 год. Он, Полунин, сидит в тюремной камере для допросов и смотрит на высокого широкоплечего человека с красивым мужественным лицом и ясными голубыми глазами. Человек был закован в кандалы. «Фролов Михаил? Так точно!» Потом длинный разговор с ним, острый взгляд его голубых, иногда становящихся стальными глаз. Потом суд, приговор. И это драматическая встреча с черноглазой Катей. Потом бегство белокурого гиганта. Он уже во главе партизанской шайки спускается вниз по Амуру к Хабаровску, как говорили на соединении с Трепицыным. И через несколько лет, уже в Харбине, рассказ Анны Алексеевны о Фролове, о том, что она узнала от партизана Хромова. Фролов приказал добить раненого, умирающего Леонида Сенцова. Фролов увел Николая Ивановича, и, вероятно, он и убил его, или приказал убить. Фролов взял Тамару. Все Фролов. И ярко вдруг всплыла недавняя встреча в фантазии, когда увидел Полунин Надю и с ней высокого белокурого человека. Этот Батраков, эта фамилия была только прикрытием. Он боялся ехать на Дальний Восток под своей настоящей фамилией Фролов. Конечно, это был тот самый человек, который 17 лет тому назад стоял перед ним, Полуниным, в Благовещенской тюрьме, закованный в кандалы. Ха! Член правления КВЖД, советский сановник, убийца, грабитель и садист. Волна горячей крови ударила в голову Полунина. И какая ирония судьбы! Сойдясь с одной сестрой, Фролов встретился с другой, ухаживает за ней и не знает, что фамилию Григоренко имеет дочь и сестра убитых им людей. А Надя не знает, что этот советский посланец – убийца ее отца и брата. Страшные шутки шутит жизнь. «Вы знаете этого человека?» – спросила Тамара, заметившая, что Полунин взволнован. «Да, то есть, может быть. Я вспомнил об одной встрече, которая была очень давно, много лет тому назад. Но возможно, что я ошибаюсь». «А где живет мама, сестры?» – снова спросила Тамара. «Если хотите, я вызову сейчас Ольгу. Она служит недалеко отсюда, в магазине Чурина». «Как? Сейчас?» – Тамара прижала руки к груди. «Я сейчас увижу сестру?» «Это будет лучше, если она подготовит Анну Алексеевну. Старушка она уже, и как бы ей не стало плохо, когда увидит вас и все узнает». «Ну хорошо, зовите Ольгу, боже мой, а узнает она меня? Ведь 15 лет, ей тогда всего 7 лет было». Полунин позвал посыльного и написал записку. «Ольга, приходите немедленно в редакцию, отпроситесь, это очень важно, и скорее. Отнеси это в контору Чурина и передай барышне Сенцовой». Ольга пришла через четверть часа, вошла взволнованная. «Сашенька, что случилось? Вы никогда не вызывали меня запиской». «Нет, Оля, не то», – звенящим от волнения голосом сказал Полунин. «Позвольте вас познакомить с вашей погибшей в Николаевске сестрой Тамарой». 25. Анна Алексеевна сидела за газетой, когда вернулась Надя. Девушка пыталась сейчас же пройти в свою комнату, но Анна Алексеевна задержала ее. Она видела, что дочь взволнована и смущена. «Иди сюда, Надя. Садись». Голос Анны Алексеевны дрожал. Надя посмотрела на нее, на седую голову, на эти милые, такие всегда тревожные, всегда, сколько она помнила, печальные глаза, уже плохо видящие, прикрытые большими круглыми очками, на горькие морщины вокруг рта. И тут разрыдалась. «Садись, садись сюда, доченька», – показала Анна Алексеевна на стул возле себя. «Ну расскажи, расскажи, что у тебя на душе. Больно задела тебя эта заметка в газете. И мне больно, Надя, очень больно. Я не хочу тебя упрекать». Надя прижалась к плечу матери и горько рыдала, а так гладила ее по голове, и сразу, мгновенно, как всегда, когда она говорила с Надей, вдруг ярко встал перед глазами душный темный чердак, а в ушах зазвенел свистящий змеиный женский шепот. «Душите ее, душите!» Анна Алексеевна крепко прижала к себе Надю, судорожно и сильно, словно сейчас войдут партизаны и отнимут дочь. «Я не хочу тебя упрекать, ты уже взрослая, но разве ты не понимаешь, к чему ведут тебя эти советские знакомые? Вот, скандал на весь город, что может тебя связывать с этим человеком, с Батраковым? Он советский, он наш общий враг. Ты же не можешь отрицать, что он разрушил нашу семью, нашу родину, все, что было нашей святыней, чему мы поклонялись. Доченька моя, если бы я могла тебе передать все то, что мы пережили в Николаевске. Вот уже 15 лет прошло, а все это перед моими глазами живо и до сих пор мучает меня по ночам. Этот человек, с которым ты разъезжаешь по ресторанам, ведь он не рядовой советский служащий, насильно заставленный работать. А он специально послан из Москвы, облечен доверием коммунистической партии. Такие люди у них всегда с большим и страшным прошлым. Вспомни Левашевича, Чухманенко, все это чекисты. А ты ничего не знаешь об этом человеке, а показываешься с ним на народе. Ты понимаешь, как это оценивается? Тем более он женат. И на это всегда смотрят с совершенно определенной точки зрения. Но я думаю, Она вдруг отстранила Надю и попыталась посмотреть ей в глаза. Та отвернулась. «Надя», – прошептала Анна Алексеевна, – «ты должна мне сказать правду. Как далеко зашел ваш роман? Надя, я твоя мать, от которой ты не должна скрывать ничего. Надя, я клянусь тебе, мамочка», – таким же шепотом сказала Надя, – «что ничего не было. Он только один раз меня поцеловал. Он вел себя очень прилично. Клянусь тебе, мамочка. Все. Вот перекрещусь». Она посмотрела на мать плачущими глазами и часто-часто мелко закрестилась. «Но верю, верю, доченька. Но ты дашь мне слово, что больше встреч с ним не будет?» «Я сейчас имела с ним встречу. В кафе». «Надя, побойся Бога. После этой заметки, после этого скандала...» «Он зовет меня с собой в Москву. Хочет развестись с женой», – упавшим голосом сказала Надя и зарыдала. «И что ты ему ответила?» – ахнула Анна Алексеевна. «Что ты ему ответила?» «Я сказала, что подумаю». Надя взяла руки Анны Алексеевны в свои. И в этот момент рубин на пальце девушки сверкнул кроваво и зловеще. «А это что? От него? Откуда это кольцо? Дай-ка его сюда. Покажи-ка. Сними». Надя сняла кольцо, протянула Анне Алексеевне, которая вдруг мертвенно побледнела. Взяла кольцо. Оно было из мягкого, гнущегося золота, а рубин имел форму сердца. Анна Алексеевна затряслась и с ужасом уставилась на еле заметную надпись на обороте золотого ободка. 5-6-1919. «Где? Где он взял это кольцо?» – свистящим шепотом спросила она. «Где он взял его? Позвони ему сейчас же по телефону и спроси, где он взял это кольцо. Или нет, нет, не звони. Нужно обдумать все это. Я с ума сойду». «Мамочка, что с тобой? Что такое? Что это за кольцо?» Надя стала на колени перед Анной Алексеевной, умоляюще заглянула ей в расширенные глаза. «Надя!» – истерически закричала Анна Алексеевна. «Надечка! Это кольцо твой отец подарил Тамаре, когда она перешла в 7-й класс. Ты понимаешь, что это значит? Это кольцо попало к Батракову от Тамары! Боже мой! Боже мой, быть не может! Жива она, доченька моя!» Анна Алексеевна встала со стула, хотела что-то сказать Наде, но вдруг грузно упала в глубоком обмороке, ударившись головой о ножку стола. 26. «Что такое, мамочка?» — вбежала в комнату как раз в ту самую минуту Ольга. За ней вошел Полунин. Позади была незнакомая Наде дама под вуалью в котиковом манто. Она сняла шляпу и вуаль, бросилась вперед и стала на колени, на пол, около Анны Алексеевны. «Она разговаривала со мной, разволновалась и упала», — сказала Надя. «Мамочка, дорогая мамочка», — шептала Тамара, целуя седые волосы старушки. «Дайте воды, воды!» Ольга дрожащими руками подала стакан воды, став рядом с Тамарой на колени. «Мамочка?» – тихо сказала Надя Полунину. «Кто эта дама? Почему она говорит «мамочка»?» «Посмотрите, Надя», – так же тихо ответил Полунин, указывая на стоящих рядом на коленях Тамару и Ольгу. «Правда похоже?» «Да, похоже», – побледнела Надя, вдруг начинавшая что-то понимать в этой сцене. «Это Тамара, ваша сестра». Надя бросилась к сестрам, и все трое обнялись, истерически рыдая. В эту минуту Анна Алексеевна пошевелилась. Полунин подбежал к ней. «Господа, вы разберетесь, поговорите обо всем потом. Тамара, идите в другую комнату и пока не показывайтесь Анне Алексеевне. Ольга, придержите голову, отнесем маму на диван, подушку». Он подхватил на руки Анну Алексеевну. «Нашатырь, нашатырь есть? Реветь будете потом, помогите сейчас. Надя, позвоните доктору, вот телефон. Еще одну подушку, валерьянки, да возьмите же себя в руки, и все это пустяки, и сейчас пройдет». Он взял Анну Алексеевну на руки, нащупал пульс. Пульс был слабый, неровный. Ольга поднесла нашатырь к носу Анны Алексеевны. Она глубоко вздохнула, отмахнулась от флакона с нашатырем, застонала и открыла глаза. «Тамара? Тамарочка?» – прошептала она тихо. «Ах, это ты, Ольга. Мне почудилось, что здесь Тамара. Вот ведь привидится такое. А это кто? Сашенька? Вот нехорошо стал, голубчик». «Не надо разговаривать», – сказал Полунин. «Полежите спокойно». «Ничего, ничего, мне лучше. Подождите, что-то я хотел сказать. Да, мы разговаривали с Надей, и я увидела у нее на пальце кольцо с рубином, папин подарок Тамаре. Когда она перешла в последний класс, это кольцо Наде дал тот самый советский, который за ней ухаживает, этот Батраков. Сашенька, очень нужно знать, как оно к нему попало. Может быть, жива наша Тамарочка? Может быть, я увижу ее перед смертью?» «Я не могу. Я должна идти к ней», – шептала Надя, стоя за дверью Тамара. «Мамочка, не ходи, не ходи», – держала ее за руку Надя. «Ей будет плохо. Я прошу вас, тебя, Тамара!» Но Тамара вырвалась и с истерическим криком вбежала в комнату и бросилась на колени перед диваном. «Мамочка». 27. Анна Алексеевна безумно расширила глаза, обхватила голову Тамары, мгновение смотрела ей в глаза, а потом покрыла ее лицо поцелуями. «Не обмануло меня предчувствие. Жива, Тамарочка, доченька моя! Благодарю тебя, Боже, что перед смертью воскресил ты доченьку! Похоронили мы тебя, Тамарочка, 15 лет как похоронили, панихиды служили по тебе, доченька моя ненаглядная!» «И я не думала увидеть тебя, мамочка, и я считала, что все вы, и Оля, и Надя погибли. Так говорили тогда, еще в Керби, что папа и Леонид погибли, это точно известно было, а вас троих я потеряла и искала в Керби. Потом стали говорить, что все убиты. Тебе нехорошо, мамочка?» «Нет, нет, ничего», — сказала Анна Алексеевна, с трудом приподнимаясь на подушках. «Но как это кольцо попало к Наде?» «Какое кольцо?» «Да твое, с рубином!» «Ничего не понимаю. Какое?» «Вот это?» Надя протянула Тамаре кольцо с кроваво-красным рубином. «Да, мое, мое. Это муж подарил тебе, Надя?» «Как муж?» пролепетала Надя. «Разве Бортраков ваш, твой муж?» «Да, да, уже 15 лет. С самых николаевских событий. Он партизан и спас меня». «Мы встретились», – мгновенно вспомнила Надя слова Батракова, – «в огне и грохоте гражданской войны. Ей было лет 16. Она скорее ненавидела меня, но тогда не спрашивали, хочет в мужья или не хочет. Теперь Надя начала все понимать. Страшная правда». «Для меня все ясно», – жалко улыбнулась Тамара. «Мой муж ухаживал за Надей. Я прочитала об этом в газете и...» «Хотел сделать ей подарок. У меня есть шкатулка с драгоценностями. Он выбрал в ней именно это кольцо. Оно бросается в глаза. Я давно уже не ношу его, много лет. И муж забыл о том значении, которое имеет для меня это кольцо. А надпись на нем почти незаметна. Вот как оно попало к Наде». «Боже мой, как все это запутано!» – вырвалось у Полунина. «Через 15 лет так встретиться?» «И одна сестра на пути у другой», — сказала Тамара. «Я шучу. Надя, это не имеет никакого значения. Мой муж мне безразличен, и я счастлива, что ваш флирт привел к заметке в газете и позволил мне найти вас, кого я считала погибшими. И подумать только, мамочка, что Фролов собирался уже уезжать из Харбина. Он сказал мне об этом. Мы уехали бы и так никогда не нашли бы друг друга». «Фролов? Кто это Фролов?» Села на постели Анна Алексеевна. «Фролов? Это мой муж. Это его настоящая фамилия. Батраков – это политический псевдоним, которым он прикрылся, когда поехал на Дальний Восток». «Это он тебя спас? Фролов?» «Да». «Это тот самый, который увел Леонида, потом твоего отца, приказал тебе прийти в партизанский штаб?» «Да». Бледнее при виде страшных глаз Анны Алексеевны, сказала Тамара. «Он высокий? Очень высокий. Белокурый? Да. И он твой муж? «Ты жила с ним 15 лет?» «Да», – прошептала Тамара. «Боже мой, можно с ума сойти», – откинулась на подушке Анна Алексеевна. «Но ошибки быть не может. Это так». «Да что случилось, мама?» «Ты не виновата. Ты не могла знать про Леонида. Мы с отцом тебе старались ничего не говорить. Ты знала, что он погиб, но всех обстоятельств не знала и не могла знать. Нам все рассказал Хромов. Ну, помнишь, партизан с бородой, который носил нам провизию? Боже мой, как все это страшно!» Анна Алексеевна заломила руки. «Доченька моя бедная, этот Фролов, убийца Леонида, это он приказал добить моего умирающего мальчика, твоего брата. Это он убил твоего отца, Хромов говорил. Убийца он, твой муж, убийца. Я не знаю, как он лгал тебе, но он убийца, убийца твоего отца и брата, убийца, убийца». Это было так страшно, что Полунин закрыл лицо, чтобы не видеть глаз Анны Алексеевны и белых от ужаса Тамары, Ольги и Нади. Он опустил руки, когда услышал странный хрип. Анна Алексеевна откинулась навзничь и судорожно мяла пальцами подушку. Полунин бросился к дивану. «Воды! Скорее воды!» Но седая голова склонилась на бок, руки упали, глаза закрылись. Полунин схватил сухую старческую, сразу похолодевшую руку. Пульса не было. Все было кончено. Полунин перекрестился. И словно жест этот был сигналом, Тамара, Ольга и Надя зарыдали, прильнули друг к другу и словно окаменели. В передней резко прозвучал звонок. Пошатываясь, Полунин открыл дверь. Вошел доктор, маленький человечек с розовым и веселым лицом. «Поздно, доктор», – прошептал Полунин. «Все, кончено». 28. До самого вечера Полунин пробыл с Тамарой, Ольгой и Надей. Он не умел утешать их. Временами он думал, что, пожалуй, лучше уйти и оставить их наедине со своим горем. Но когда стали приходить один за другим люди, словно слетаясь на чужое несчастье, решил остаться, чтобы уберечь сестер от чужой назойливости и помочь им в том, что требовали жизнь и церковь. Сообщил в редакцию, что не придет сегодня на работу. Позвонил в приход и сообщил священнику, затем в полицию, знакомому надзирателю, который обещал все быстро оформить. В квартире было уже полно народу. Какие-то старушки, бабы, 2-3 старичка, девчонки. Анну Алексеевну положили после обмывания на большой обеденный стол. Пришел священник и отслужил панихиду, оставив в квартире запах ладана. Полунин стоял во время панихиды возле Тамары, Ольги и Нади. Утешал как мог, давал валерьянки. Хуже всех было Тамаре. Несколько раз ей становилось дурно, и Полунин выносил ее в соседнюю комнату. Она ломала руки, стонала. «Потерять маму, считать ее погибшей столько лет, найти и снова потерять через какой-нибудь час. Вы работаете в газете, господин Полунин. Вы видели много драм. Но бывают ли такие драмы, как наша, которая так страшно свалилась на нас?» Что он мог сказать? Сердце его разрывалось, особенно когда он смотрел на сразу осунувшуюся, белую, словно прозрачную Ольгу. Вдруг здесь, в этой комнате, у тела хорошей, славной женщины, которая так много перенесла в своей жизни, почувствовал он, как дорога ему Ольга, словно требовала от него мертвое, строгое лицо Анны Алексеевны, чтобы именно теперь, когда осталась Ольга одна, без защиты, взял он на себя ее судьбу и этим доказал свою любовь и многолетнюю привязанность к этой семье. Полунин смотрел на восковое лицо Анны Алексеевны, слушал сухое потрескивание свечей и мысленно давал себе слово в ближайшие же дни поговорить с Ольгой и соединить ее судьбу со своей. Пришла монашка, и вскоре монотонное чтение послышалось из той комнаты, где лежало тело Анны Алексеевны. С тем странным мистическим осознанием загадочности и величия смерти, которое всегда овладевает при виде умерших, Полунин снова прошел туда и встал у самого изголовья. Сестер увели в другие комнаты. и оттуда слышались заглушенные рыдания. Черная монашка странно отчетливо читала. «Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде живого, вечного новоприставленную рабу Твою, сестру Анну, и яко благо человеколюбец, отпущай грехи». Полунин неподвижно смотрел на белое лицо и заострившийся нос. Долго смотрел. До тех пор, пока не начало таять и уходить куда-то далеко, это такое знакомое и измученное лицо. И вместо него стало проявляться другое лицо. Сильное, жесткое, волевое, с веселыми голубыми глазами. Смелыми, наглыми, пронзительными. Белокурые волосы непокорным вихром свисали на лоб. «Фролов», – без удивления подумал Полунин. Так ясна вдруг стала драма этой женщины, так ясной стала роль этого человека в истории несчастной семьи. Убийца, убийца, убийца Леонида и твоего отца. «Ослаби, остави, прости вся вольная ею согрешение и невольное, избави ее от вечной муки, от огня гиенного и даруй ей причастие и наслаждение». «Какие у этой бедной женщины согрешения?» – думал Полунин. «Вся жизнь была для семьи, только для детей, только для других». И снова голубые наглые глаза замерцали в темном углу комнаты. «Фролов отнял у нее сына, мужа, дочь, хочет отнять вторую!» «Сподвижник Трепицына, палач, заливший кровью Николаевск, мясник, садист!» «Со святыми упокой, Христе, душу рабы твоей, иди же, несть болезнь, не печаль, не воздыхание, но жизнь бесконечная». А Благовещенск, он, Полунин, вел следствие. Этот человек с голубыми глазами ворвался с пьяными бандами большевиков, расстреливал, колол, грабил. Сам сознался в этом в своем прощении Мухину. Потом убил китайца-лавочника, ранил русского покупателя. Его судили, приговорили к смертной казни, но он убежал, чтобы снова убивать, грабить и насиловать. Боже мой, он ушел тогда от возмездия, он, который должен был получить наказание за то, что отнимал жизнь у других. Он большевик, он враг Родины, всего дорогого, что было у всех этих людей, которые бежали за границу, спасая свои жизни. Он враг Сенцовых, потому что убил Леонида, убил Николая Ивановича, он враг его, Полунина. Потому что именно такие люди убили отца в Благовещенске. Он враг японца Марита, потому что помогал убивать его отца в Николаевске. И этот Фролов жил здесь, в Харбине, и никто не знал этого. Он свободно разъезжал по городу, бывал в кабаках, веселился, ухаживал, с ним вели переговоры власти. Он имел вес, значение, он говорил от имени Москвы: бандит, садист, убийца. Полунин провел рукой по мокрому лбу. Мысли путались, его начинало трясти, как в лихорадке. Но мысли бежали, бежали, рождаясь с мгновенной яркостью и четкостью, догоняя одна другую, ослепляя, бросая в дрожь. 29. И вот этот человек снова собирается в Москву. Уедет с Тамарой или без нее, с Надей или без нее. Разве все это так важно? Дело не в том. Дело в том, что он снова скроется от суда Божьего и человеческого. Он уже раз присужденный к смерти за то, что сеял смерть. «Но ведь это невозможно», – прошептал Полунин так громко, что монашка оглянулась. «Нужно задержать его, не пустить из Харбина». «Но как? Власти не могут вмешиваться в это. Он посланец Москвы. Как доказать все его преступления?» И вдруг, словно яркий, ослепительный, пронизывающий свет, как откровение, как молния, сверкнула мысль. Я должен быть судьбой этого человека, его немезидой, его судьей, его палачом. Я, который мечтал всю жизнь, все эти 15 лет о подвиге, о жертве. Я, который призывал едва ли не каждый день к жертвенности, к борьбе. Который столько своей души и крови вкладывал в эти строки. Я должен сделать это. Я, который восхвалял Кенигиссера, Дору Каплан, Конради, Сковороду, Ерохина. Я, который молил Бога о том, чтобы началась борьба, чтобы ринуться в эту борьбу первым, я должен сделать это. Это мое право, мой долг, это точка после всей моей, пусть маленькой, но замеченной иммиграцией и большевиками работы. Я должен сделать это сегодня, сейчас же, чтобы не убежал он, не скрылся в СССР. Полунин вышел в другую комнату, сел на диван, задумался. Один за другим зародились планы, один фантастичнее другого. Наконец стало вырисовываться что-то стройное, несложное и потому, вероятно, самое удачное. Он подошел к Тамаре, сел рядом с ней, тихо заговорил. «Может быть, не время сейчас говорить об этом, и, может быть, вы скажете, что это не мое дело, но я считаю себя другом этой семьи и, следовательно, вашим другом. Я буду краток. Как вы намерены поступить дальше? Вернуться к мужу?» Она посмотрела на него почти безумными глазами. «К этому убийце? Вы слышали, что сказала мама? Это были ее последние слова. Вернуться к нему? Никогда». «Тогда слушайте меня. Нужно сообщить ему о вашем решении. Иначе он может заявить в полицию о вашем исчезновении. Вас начнут искать, скандал, газеты. Вы понимаете? Я полагаю, что вы едва ли захотите сами объясняться с ним. Доверьте это мне. Я расскажу ему все, что произошло, и докажу, что всякий шум вокруг этой истории ему не выгоден. Понимаете? Я поеду к нему прямо сейчас. Согласны?» «Ах, мне все равно. Я только хотела сказать ему все, что я о нем думаю, но я боюсь этой встречи. Я готова убить его, эту гадину». «Я передам ему все это от вашего имени. Поверьте, что я сумею это сделать лучше вас. Но дело в том, что он едва ли впустит меня в квартиру для объяснений. Сейчас уже вечер. Ваша квартира, вероятно, охраняется?» «Нет. Есть только наружный уличный сторож. В доме Бойко больше никого нет. Конечно, мой муж может не впустить вас». «Вот потому-то и нужна ваша записка. Вот вам бумага и перо. Пишите». Тамара послушно взяла перо, Полунин продиктовал. «Я ухожу от тебя навсегда. Если тебя интересуют причины, то их может объяснить тебе человек, который доставит эту записку. Он служащий советского учреждения, и ты спокойно можешь впустить его. Он знает мои планы и намерения, и я уполномочил его рассказать тебе все, если это тебя интересует. Тамара». «Но это очень спокойно. Разве я это хотела сказать ему?» «Послушайтесь меня. Я знаю, что делаю. Ничего никому не говорите. Я вернусь, может быть, скоро, и тогда все расскажу вам». Полунин сунул записку в карман, вышел из квартиры, по привычке проверил, в кармане ли браунинг, с которым он почти никогда не расставался, прошел до Китайской улицы, остановил на углу автомобиль и приказал вести себя в новый город. 30. Полунин вышел из машины у вокзала, решил идти до Маньчжурского проспекта пешком, чтобы все хорошенько продумать. Он пошел по Сунгарийскому проспекту к скверу. Поравнявшись с гранд-отелем, он тревожно подумал: «А что, если он сейчас не дома, а здесь?» Полунин знал, что советские по старой памяти любят ужинать в гранд-отеле. Мысль эта заставила его похолодеть. Неужели все сорвется? Потом он подумал: «Нет, он дома. Должен быть дома. Вероятно, он встревожен исчезновением Тамары. Он должен связать это исчезновение с заметкой в газете. Он должен быть напуган». Полунин посмотрел на часы. Было без четверти 9. По Сунгарийскому проспекту тускло горели фонари. Прохожих почти не было. Дул пронизывающий холодный ветер, заставляя Полунина кутаться в шубу. По мостовой мело снег. Ветер гнал бумажки, пустые пачки из-под сигарет, сухие листья, окурки. Большинство домов почему-то стояли темными, унылыми. В гостинице «Версаль» в одном окне второго этажа горел очень яркий свет, освещая часть улицы. Но дальше было опять темно. Полунин свернул к Маньчжурскому проспекту. Теперь дом, в котором занимал квартиру бывший член правления КВЖД Батраков, был уже недалеко. Полунин остановился, подумал. «Готов ли я? Решусь ли?» – скрипнул зубами. «Да, готов». Дом был обыкновенный, железнодорожный, типовой. Но Полунин знал, что внутри он сделал отлично, специально для высоких советчиков. Батраков занимал целую половину дома. Полунин прошел по противоположной стороне улицы. Окна квартиры Батракова были освещены. «Дома», – дрогнуло в душе Полунина. Минутная слабость охватила его, и ноги как-то странно обмякли. Он прошелся до конца квартала, остановился на углу, посмотрел вдоль улицы. Где-то уныло выла собака. На крыше темного домика скрежетал лист железа. Мигал раскачиваемый ветром фонарь. И вдруг в темноте улицы замелькали, становились все яснее белые пятна, превратившиеся постепенно в лица. Печально улыбнулся Полунину старик с копной седых волос. Из глубины лет услышал Полунин сказанное тихо-тихо. «Нет, Саша, я не побегу из Благовещенска. Будь что будет». Это была последняя беседа с отцом. Больше никогда не увидел и не увидят его седые волосы. Другое лицо мерещится Полунину в темноте. Бородка клинышком, пенсне. Николай Иванович Сенцов. «Убили моего Леонида, сына моего, убили. Скоро и меня убьют. Прощай, Саша». Штабс-капитан Полетика, удушенный в тюрьме, таращит белые глаза на Полунина. Усов тянет к нему обгорелые, покрытые лохмотьями кожи руки. Что-то говорит мертвыми губами расстрелянный в Николаевске в декастри граф Володя, с которым учился когда-то в Благовещенской гимназии. Сотни, тысячи людей тянутся к Полунину из темноты. Что-то шепчут, показывают, скалят зубы, стонут, показывают свои раны. 31. Шаги. Ночной сторож с колотушкой, закутанный в огромную доху. Нужно идти. Не выдумал бы что-нибудь этот сторож. Стоит странный человек, сам с собой разговаривает. Полунин быстро и энергично пошел к квартире Батракова. Позвонил у дверей. Зажглась лампочка над входом, зазвенели запоры, и дверь открылась на длину цепочки. «Ваша кого надо?» Полунин увидел узкие глаза Боя. «Господина Батракова». «Ваша какой люди?» «Вот, передай записку». Полунин просунул в щель записку Тамары. Бой захлопнул дверь. Снова мгновенная дрожь потрясла Полунина. Он сжал зубы, взял себя в руки. Бой вернулся быстро. «Ходи, пожалуйста». Полунин вошел в переднюю. В другом конце ее, у двери, стоял высокий белокурый человек. Он внимательно смотрел на Полунина. «Вы от жены?» «Да». «Ваша супруга просила передать вам записку и все рассказать о ней, если вас это интересует». «Странно». «Ну, конечно, интересует, ведь это моя жена. Уйти, ничего не сказать, это записка. Раздевайтесь и идите сюда, в кабинет». Полунин разделся, Бой повесил его шубу и шапку на вешалку и ушел. Полунин твердыми шагами вошел в кабинет. Комната была небольшая, очень уютная, обставленная хорошей мебелью. Белокурый человек сидел за письменным столом, и яркая лампа хорошо освещала его лицо и голубые ясные глаза. «Садитесь», – показал он Полунину на кожаное кресло. Чувствуя, как страшно бьется сердце, Полунин сел. «Ну и что же просила передать мне моя жена? И при чем-то здесь вы? Кто вы такой? Жена пишет, что вы служащий советского учреждения? Какого?» «Моя фамилия Полунин. Вы меня не помните и не можете помнить, но мы однажды встречались и разговаривали». «Ах так, ну и где же это?» «В России». «В России? И давно?» «Давненько, больше 15 лет». «Вот оно что! Где и в каком городе?» Полунин увидел, что голубые глаза тревожно потемнели. «Я скажу вам об этом потом. Сейчас позвольте передать то, что меня просила сказать Тамара Николаевна». «Я слушаю». «Вероятно, ушла из-за этой газетной заметки?» «Нет, но заметка сыграла известную роль. Ваша жена никогда не вернется к вам». «Вот оно что!» – прищурились голубые глаза. «Чего же это так? Почему же это? И вообще, вы не находите странным, что совершенно незнакомый, посторонний человек передает мне решение моей жены?» «Странно для вас, потому что вы не знаете того, что произошло. Дело в том, товарищ Фролов, что Тамара Николаевна нашла здесь, в Харбине, свою семью, которую считала погибшей в Николаевске. Полунин увидел, как медленно стала сходить краска с этого веселого, упитанного лица. «Товарищ Фролов? Что вы хотите этим сказать?» «Это ваша фамилия. Батраков – ваш псевдоним». «Ну, предположим. Что же из этого следует? И почему вы берете на себя роль какого-то разоблачителя, следователя? Вы кто? Какое отношение вы имеете к моей жене?» «Имейте терпение. Давайте по порядку». «А если я не захочу с вами разговаривать? Ваше вторжение сюда, эта записка, все это очень странно». «Разговаривать вы будете. У меня есть средство заставить вас разговаривать». «Вот как? Ну, давайте разговаривать. Я начинаю припоминать, что где-то видел вас. По-моему, недавно и здесь, в Харбине». «Совершенно верно. Фантазии. Вы были с девушкой, со своей машинисткой». «А, вспомнил. Она сказала, что вы хороший знакомый ее семьи. Вы сидели с китайцем или японцем. Не из-за этой ли девушки ушла моя жена? Ревность?» «Нет. Слушайте, мы встречались с вами не только в фантазии. Значительно раньше. Я уже говорил, больше 15 лет тому назад». «Почему это вы решили, что моя фамилия Фролов?» «Потому что я знаю. Давайте по порядку, хорошо?» «Вы меня заинтересовали. Рассказывайте». «Итак, в 1918 году на Благовещенск наступают красные. Среди них товарищ Фролов. Правильно?» «Ну, предположим. Дальше». «Красные врываются в город. Идет расправа с белыми и мирными горожанами. Товарищ Фролов режет направо и налево». «Неправда!» «Вы сами подписали свое собственное показание об этом. Вы подали эту бумагу на имя председателя совдепа Мухина». Голубые глаза Фролова расширились. «Кто же вы? Вы меня знаете по тем временам?» «Да, я был у белых военным следователем, а все советское производство по вашему делу случайно попало в мои руки». «А, так вы белый, значит, записка моей жены – это трюк?» «Я припоминаю вас теперь. Это вы допрашивали меня в тюрьме, юный прапорщик?» «Совершенно верно. Узнаете?» «Более или менее. Вы постарели». «Мне хуже жилось, чем вам на советских хлебах. Слушайте дальше. Вас присудили к казни. Вы убежали, организовали партизанский отряд, действовали в Амурской области. Потом спустились по Амуру и присоединились к Трепицыну. Вместе с ним захватили Николаевск. Здесь ваша деятельность развернулась вполне. Вы грабили, насиловали, убивали. Легче на поворотах. Этого не было». 32. «Вам нужны доказательства? Пожалуйста. Как девичья фамилия вашей жены? Вам лучше знать. Вы так все досконально знаете и помните». «Сенцова». «Итак, в Николаевске жила милая семья Сенцовых, главу которой я знал лично. Именно вы и никто другой пришли однажды и взяли из этой семьи сына Леонида, реалиста. Он был исколот штыками и выброшен на свалку. Но он остался чудом жив и полураздетый, окровавленный, умирающий. Пытался спастись, зайдя в один из домов на берегу Амура. Но он попал, к несчастью, на партизан. Они позвонили в штаб. К вам, товарищ Фролов. Вы поговорили с Трепицыным, у которого были ближайшим советником, и приказали добить живучего гада, что и было исполнено». «Было все это?» Фролов отрицательно покачал головой. «Не лгите. Здесь есть люди, которые все это знают. Что вы Фролов, знаю я. Кроме того, об этом сказала ваша жена». «Тамара? Она сказала?» «Да, и не хмурьте брови, вы ничего ей не сделаете. Она не вернется к вам и в СССР с вами не поедет. Слушайте дальше. Мальчик был убит. Два раза убит. По вашему приказанию, товарищ Фролов. Но это не все. Позднее вы снова явились в эту несчастную семью и взяли ее главу, отца Сенцова». «Здесь у меня нет прямых доказательств, но несомненно то, что Николай Иванович погиб не без вашего благосклонного участия. Может быть, вы что-нибудь расскажете по этому поводу? Или забыли уже?» «Конечно, ведь это было так давно». Фролов молчал и смотрел, не отрываясь на Полунина. Он видел перед собой высокого, юношески стройного брюнета с темными гневными глазами, с крепко сжатыми губами, когда он замолкал и ждал ответа на свою речь, которая становилась все более страстной. Ему было лет 37-38, у него было не очень здоровое бледное лицо, должно быть больное сердце, автоматически заметил в уме Фролов. У Полунина был твердый подбородок, резкий профиль, две решительных глубоких морщины на лбу. Весь он был подобран сейчас, напружинен, словно готовился к прыжку. У него были широкие плечи, и он производил впечатление сильного физически человека, несмотря на бледность. «Ну, я-то его не боюсь, если полезет», – самодовольно подумал Фролов, сжав кулак. Он слушал Полунина со странным, захватывающим интересом. Воскрешенные этим быстрым, взволнованным рассказом картины далекого прошлого вставали одна за другой. Поразительно было, что этот человек так точно передавал те далекие события. «Значит, забыли?» – зло повторил Полунин. «Забыл», – спокойно сказал Фролов. «Послушайте». Он улыбнулся почти простодушно. «Послушайте, все это настолько интересно, не перейти ли нам в столовую? Бой даст нам чаю, у меня есть отличный коньяк. Мы можем прекрасно наладить беседу за рюмкой. А это даже оригинально, встреча двух врагов на нейтральной территории. Через много-много лет, так сказать, подсудимый и судья. Здорово, оригинально». «Я не шучу, Фролов, и мне не до коньяка». Что-то было в тоне Полунина, что согнало улыбку с лица Фролова. «Слушайте дальше. Вы убили или приказали убить старика Сенцова? Какие еще убийства вы совершили, известно только Господу Богу, который видел все это сверху и не поразил вашу разбойничью свору молнией. Вам было мало жертв в этой несчастной семье Сенцовых? Вам понравилась старшая дочь Тамара, гимназистка, почти девочка. Вы приказали ей прийти в свой штаб. Вам было все равно, что переживет эта семья, уже потерявшая отца и сына. Вам нужна была девушка. Вас тешила мысль наслаждаться детским телом. Она пришла к вам. Что она могла сделать? Как она могла не подчиниться, когда в залоге был отец? Вы изнасиловали ее, смяли, растоптали. Вы понимаете, что творилось в душе этой юной девушки, еще ребенка? Что-то грозное сверкнуло в темных, немигающих глазах Полунина. Фролов сделал протестующий жест. «Это не так», – хрипло сказал он и прокашлялся. «Разве она не сказала вам, что я спас ее от верной смерти? Ее убили бы». «Да, верно, вы спасли ее, но только для того, чтобы иметь подле себя самку. Потом, вероятно, вы привязались к ней, чувствуя ее неизмеримое духовное превосходство. Да, она все рассказала. Она не знала, что вы убийца ее отца и брата. Но за свое спасение она отплатила вам тем, что сделала из вас что-то. Ведь вы были совсем дикарем, а теперь вы хотя бы внешне похожи на человека». «Послушайте», – приподнялся Фролов. «Мне надоела ваша манера разговаривать. Вы порядочный нахал. Я не дал вам права так говорить со мною. Идите-ка по-добру, по-здорову, пока я не набил вам морду». «Садитесь», – повелительно бросил Полунин и вынул из кармана браунинг.